Служит ли чему-нибудь это произвольно складывающаяся и распадающаяся человеческая сороконожка? Представляет ли она собой фигуру в магическом смысле слова? И способна ли эта фигура в определенных условиях к движению более значительному, нежели движение ее отдельных членов? Уф! «Более значительному?» – переспросила Клаудия. «Давайте сначала рассмотрим этот сомнительный термин». «Когда мы наблюдаем какое-нибудь созвездие, – сказал Персио, – мы как бы заранее уверены в том, что гармония, ритм объединяют звезды, входящие в него. Разумеется, мы сами привносим их, но привносим потому, что и в созвездии есть нечто, определяющее эту гармонию. Нечто более глубокое и значительное, чем отдельные звезды. Вы не замечали, что звезды, которые не входят в созвездие, кажутся незначительными рядом со созвездиями, этими нерасшифрованными письменами? Священная таинственность созвездий определяется не только астрологическими и мнемоническими причинами. Человек с самого начала должен был предчувствовать, что каждое созвездие – это своего рода клан, общество, раса, нечто резко противоположное ему, пожалуй, даже антагонистическое. Иными ночами я испытывал на себе борьбу звезд, их неимоверно напряженную игру. И это несмотря на то, что с крыши нашего пансиона не слишком хорошая видимость, ведь в воздухе всегда полно дыма. Ты смотрел на звезду в телескоп, да, Персио? О, нет, — отвечал Персио, — на некоторые вещи необходимо смотреть невооруженным глазом. Я не против науки, но думаю, что только поэтическое видение способно проникнуть в смысл фигур, начертанных ангелами. Сегодня вечером в этом жалком кафе, возможно, появится одна из таких фигур. «Где эта фигура, Персио?» — спросил Хорхе, оглядываясь вокруг. «Она начинается с лотереи», — очень серьезно ответил Персио. «С помощью шаров из сотен тысяч людей были выбраны несколько мужчин и женщин. Они, в свою очередь, выбрали себе попутчиков, чему я весьма рад. Обратите внимание, Клаудия, в этой фигуре нет ничего прагматичного либо функционального. Мы не Розетта готического собора, а эфемерная розочка, на миг застывшая в игрушечном калейдоскопе. Но прежде чем эта розочка распадется и уступит место новому прихотливому узору, в какие игры мы станем играть друг с другом? Как будут сочетаться цвета, холодные и теплые, тусклые и яркие настроения, и темпераменты, безрассудные и практические? «О каком калейдоскопе ты говоришь, Перси?» — спросил Хорхе. Послышались звуки танго. И мать, и отец, и сестра учащегося Треха пришли к выводу, что неплохо было бы заказать чай с пирожными. «Поди узнай, когда удастся поужинать на пароходе. И, кроме того, нельзя же начинать путешествие с пустым желудком. Мороженое не в счет, это не еда, раз оно тает. На пароходе первое время надо будет есть сухомятку и лежать на спине. При морской болезни хуже всего самовнушение. Тетю Фелису начинает мутить, стоит ей только показаться в порту или просто увидеть в кино подводную лодку». Филиппе, зеленея от тоски, слушал эти набившие оскомину фразы. Теперь его мать расскажет, как ее укачало в молодости во время прогулки по дельте. Потом папаша напомнит ей, как он советовал в тот день не есть так много дыни. Потом сеньора Треха ответит, что виновата была вовсе не дыня, потому что она ее ела с солью, а от посоленной дыни ничего плохого не бывает. Потом ей захочется узнать, о чем разговаривает за своим столиком черный кот с Лопесом. О колледже, конечно. О чем же еще могут разговаривать между собой учителя? Вообще-то ему следовало бы пойти поздороваться с ними. Но к чему? Он еще увидит их на пароходе. Лопес ему совсем не мешал. Напротив, он свой парень. Но какого черта выигрыш выпал этому сухарю, черному коту? Он снова невольно подумал о негрите, которая осталась дома одна.